Дело ветошки. Глава первая. Теперь с утра до ночи в деревне раздавались тяжелые удары цепов. То в одиночку, то вдвоем, втроем и даже вчетвером. И все скорее, все запальчивей, так что эхо отражалось даже в лесу. Так хозяева старались обмолотить новое зерно для посева в надлежащую пору. Только одному скробку было нечего молотить. Только один скробик ходил печальный, без всякого дела, от хаты до поля, от поля до хаты, думая, откуда он добудет зерна, чем засеет свое поле. А земля как будто сама просила семян. Обогрело ее солнце, освежили росы, прямые и ровные борозды тянулись под голубым небом. С рассвета до сумерек над ними порхал жаворонок, серый певец вспаханных полей, и звонил своим чудеснейшим голоском. Дай-то Бог, чтоб стоял здесь полный сток!» Слышал эту песню скробик, покачивал головою и жалостно вздыхал. «Эх ты, земля, земля!» — говорил он. «Вспахал я тебя плугом, взборонил бараною, и разве только слезами обсеменить мне суждено тебя!» А тем временем цепы все бьют и бьют. Бьют цепы по золотой соломе, сыплется из колосьев золотое зерно, а ударит молотящий посильнее, то зерно так и брызнет далеко-далеко за ворота Риги, как брызгают золотые искры, когда кузнец бьет по раскаленному железу на наковальне. А перед воротами Риги суетня, на чем свет стоит. Целые стаи воробьев с ближайшего тополя слетаются на разлетевшееся зерно, и кричат, и клюют, и дерутся, и ссорятся. А подойдет кто-нибудь поближе, тотчас же фрр, и опять на тополь, точно их ветром сдунуло. «Что это птицы сегодня так чирикают?» — спрашивают мужики друг у друга. «То ли к дождю, то ли к хорошей погоде». А того они и не видят, что между воробьями увивается громада гномов и собирает самым тщательным образом разлетевшееся зерно. И в то время, когда воробей успеет схватить одно зерно, краснолюдок схватит 10. Вот какая работа! Свирепеют воробьи, так и наскакивают наежившие перышки на красные капюшоны. Но краснолюдки ничуть не боятся этих крикунов и спокойно ходят между ними, собирают себе то ли в мешочки, то ли в полые япончи самое что ни на есть лучшее зерно. «На вот тебе, воробушек, раздробленное зерно, кушай на доброе здоровье. А какое полное, целое, золотистое, то на посев. Из одного зерна, брошенного в землю, выйдет целая сотня других, и бедный человек попользуется им, и детям из этого хлеба что-нибудь уделит, и вам, воробушкам, что-нибудь перепадет». Так говорили краснолюдки, собирая зерна. Но слова их неясно были слышны за громким чириканьем птичьей стаи, которая решительно не обращала внимания на эти речи. Известное дело, птица себе как птица. Заботы о завтрашнем дне у нее нет. Не пашет она, не сеет, ей и так хорошо живется. Если сыта сегодня, то поднимает головку и поет. А придет завтра, опять поднимает головку и опять поет. И с уверенностью и радостью рассчитывает на хлеб насущный. А тем временем цепы ударяют по колосистой и золотой соломе, и гномы работают, не покладая рук, а что соберут за день, то несут в подземелье и сыпают в кучку. Подземелье сухое, отлично выбранное под корнями дуба, березовую корою выложенное, так и серебрится. Вверху отверстие для проветривания, сбоку для прохода, а посредине золотистое зерно, целенькое, высокой кучкой насыпанное, с целую четверть, может быть. Такое добро нельзя оставлять без надзора, без стражи. Каждый день один из гномов липовой лопаточкой переворачивает зерно, сушит его, открывает отверстие на солнце, а когда смеркнется, метелкой сметает его опять в кучку и, заткнув мхом верхнее отверстие, чтобы в подземелье не зашла роса и сырость, сам ложится и сторожит. Но однажды Соломенко, который на этот раз держал стражу, заметил, что зерна как будто убыло. «Ну, — думает он, — улежалась, может быть. Так ночь и прошла». На другую ночь зерна опять стало меньше. «Думает Василек, который был сторожем, — может быть, усохло немного». Но на третью ночь зерна убыло столько, что жучок, на долю которого выпало сторожить, схватился за голову и наделал ужасного шума. Сомнения нет, что кто-то таскает зерно. Сбежалась вся дружина, смотрит — ущерб великий, страшное дело, уж и половины нет. Горевать тут по пустякам нечего, надо держать совет. Идут к королю. «Всемилостивый король, — говорят, — какой-то вор у нас берет зерно, что нам делать с ним?» «И вы его возьмите», — дружина отвечает. «Всемилостивый король, вор как ветер в поле, перед ним 100 дорог открыто, кто ж его поймает?» Тогда король сказал: «Я дам свою печать. Запечатайте все выходы, дабы знать, по которой из этих 100 дорог приходит вор». Берет дружина печать, затыкает серым мохом все щели, на мху делает решетку из тростника, связывает ее с самой длинной травой, на узлах кладет печати, ставит стражу и ждет. Пришла ночь. Тихо везде, точно все вымерло. На деревьях листок не пошевелится. Темная лазурь без дыхания висит над землею, а звезд в ней словно песку в море. А стражу в эту ночь держали Микула и Пакула, два родные брата, из которых король Огонек составил себе придворную полицию, пожаловавшие им на голову прекрасные шлемы из полевых колокольчиков и сабли из шпажника, что выставляет из длинных и узких листьев свои огненно-красные цветы. Стоит Микула неподвижный, как будто аршин проглотил. Стоит Пакула, выпрямившись, точно он из дерева выструган. И оба вокруг глазами поводят, чтобы ничто не укрылось от их внимания. В Соловьиной долине все спит. И голубой ручей, и травы, и хлеба. Спят мушки и птицы, и хоры лягушек, и водяные лилии, и даже тот старый дуб, под которым Микула и Пакула держат верную стражу. Так дело шло до рассвета. Вскочила дружина гномов и бежит к подземелью. Стража стоит, как стояла, печати лежат, как лежали. Заглянули краснолюдки внутрь. А там только горсточка хлеба, только на донышке осталось. Измучились они. Что же это за вор, что замка не трогает, печати не ломает, а добро уносит? Смотрят они друг на друга, молчат. Никто не знает, какое тут вымолвить слово. Тогда заговорил король: «Если моя печать не уберегла добра, и стража моя не уберегла, тогда и никто не убережет». В это время Петрушка, у него в голове всегда бывали новые мысли, закричал из толпы: «А что я получу, всемилостивый король, если схвачу этого вора?» Король отвечает: «Голос за него, когда его будут судить». Петрушка возмутился: «Что, голос за вора? Не хочу я этого. За такого негодяя я и мизинцем не шевельну, когда его будут вешать. Отдай мне лучше, всемилостивый король, ту песню, которую написал маэстро Сарабанда, и которая теперь уже не нужна полубоярину, потому что он потерял голос». «Пусть будет так», — сказал король и взмахнул скипетром. А песня эта была написана на лепестках шиповника и на мотыльковых крыльях чистейшую майскую росою, так великолепно, что ее хранили в сокровищнице, как великую драгоценность. Петрушка от радости подскочил на аршин от земли, обнял королевские колена, снова подпрыгнул и, как ветер, помчался к лесу. Глава вторая. Рассвет уже приближался, и птицы в лесу начинали уже пробуждаться, когда Петрушка нашел хатку бабушки и остановился у ее низкой двери. Бедно было в хатке. Одна скамейка, камин, жалкая постель, а все остальное — травы и травы. Удушливый смешанный запах мяты, лаванды, мелиссы и тысячи других растений наполняли всю комнату, в которой можно было бы задохнуться, если бы не отверстие, обращенное прямо к лазурному небу и прикрытое только крыльями совы. В комнате у камина сидит бабушка, придет золотые нити на прялке, тихим голосом поет старые песни и с тихим шелестом пускает золотое веретено. «Здравствуй, бабушка!» — говорит с порога Петрушка. Подняла бабушка голову, приложила руку к глазам, смотрит внимательно. Наконец признала Петрушку, который уже однажды летал в ее хату за иглой для полубоярина. «Здравствуй, здравствуй! Входи в добрый час! Что тебе нужно?» Вошел Петрушка, низко поклонился, поцеловал у бабушки сморщенную руку и говорит: «Совет мне нужен. Вор таскает у нас добро, а поймать его мы не можем. Сущая беда». Слушает бабушка, слушает. Перестала ногою вертеть колесо. Золотое веретено опустила на земь, золотую нитку держит в пальцах. Качает седою головою и глубоко думает. Но вдруг она спрашивает: «А что таскает вор?» «Зерно таскает», — отвечает Петрушка с великим негодованием. — «Посевное зерно таскает, негодяй!» А бабушка говорит: — «Подсыпьте ему еще и жемчуга в это зерно!» — «Что?» — крикнул Петрушка. — «Еще и жемчуга! Вору, который нас обкрадывает, мы должны еще подсыпать жемчуга! Бабушка, у тебя в голове от старости, должно быть, начало путаться!» Но бабушка уже подняла золотое веретено и, пустив движение колесо, тянет золотую нитку. «Подсыпьте ему жемчуга», — еще раз повторила она, и, не обращая внимания на Петрушку, начала петь старинную песню тихим, дрожащим голосом. «Бабушка!» — воскликнул на это Петрушка. «Я шел к тебе, как к родной матери, за советом. Я не пошел ни ко дню, ни к ночи, ни к солнцу, ни к месяцу, а пошел к тебе, бабушка, потому что знаю, что ты премудра, и премудрость твоя истекает из многих дней и многих ночей, из многих восходов и закатов солнца и месяца. А ты как принимаешь меня? Какой совет даешь ты мне?» «Ну, бог с тобою, вижу я, что ошибся». Он говорил это с великим сожалением в голосе и с великой обидой в сердце и направлялся к дверям. Он был уже на пороге, когда бабушка прервала свою песню и крикнула ему вслед: «Жемчуга! Жемчуга дайте ему! Подсыпьте!» «Ну да, как же! Сейчас!» — проворчал Петрушка и двинулся в путь, сожалея о напрасно потраченном времени. Но голос бабушки так вырос, так усилился, такие воздушные круги колебал и волновал один за другим, что хотя Петрушка был уже далеко, но голос этот летел за ним, над ним, при нем, и все кричал: «Жемчуга! Жемчуга подсыпьте ему! Жемчуга!» Задумался Петрушка над эту великую мощью голоса, которая могла быть порождена ничем другим, как только великую правдою, остановился вдруг и сказал: «А может быть, так и нужно? Может быть, так и нужно?» И он начал соображать, как и что ему нужно делать. «Что будет, то и будет», — сказал он наконец, — «авось за это не повесят». А так как он всегда бывал смел и охоч до всяких приключений, то возвратился домой в самом отличном расположении духа и тотчас же направился к королю. «Всемилостивый король», — заговорил он, — «сколько жемчужин ты доверил бы мне на нынешнюю ночь?» Король ответил на это: «Доверить одну, значит, и все доверить. Но я твою верность к нашей персоне ценю больше жемчугов». Петрушка был очень рад. «Благодарю тебя на этом слове, всемилостивый король. Доверь мне горсть жемчуга, а если мне удастся словить вора, то я тебе сегодня же представлю его». «Иди, возьми», — сказал на это король. И он тотчас же позвал казнохранителя, чтобы он дал горсть жемчуга Петрушке, не считая. Обнял Петрушка государева колено, а так как сердце у него было мягкое, то украдкой отер одну-другую слезинку, потом весело рассмеялся и пошел за жемчугом. А на дворе уже начинало смеркаться. Собрались краснолюдки, смотрят с любопытством, что будет. А Петрушка с горстью жемчуга идет прямо в подземную кладовую и мешает жемчуг с оставшимся зерном. «Во имя твое, бабушка, — говорит он, — и во имя твоей старой мудрости!» Потом он обратился к товарищам. «Сегодня не нужно ни стражи, ни печатей. Микула и Покула, ступайте спать, друзья, я сам останусь здесь». Он сел на пригорок, голову прислонил к камню и смотрел вслед уходящим сонными глазами. С востока поднялся маленький ветерок и зашелестел травою. Весь этот шелест и шепот плыли, словно по воздуху. Но Петрушка, однако, мало обращал внимания на этот шелест, а так как был утомлен дорогою, то заснул и проснулся только на рассвете. Проснулся он, смотрит, а тут почти у его ног виднеется как бы дорожка от пригорка к пустырю, усыпанная теми жемчужинами, которые он примешал к зерну. Тогда он крикнул и побежал по этому следу, а дружина гномов за ним. Бежит Петрушка, остановится и потом опять побежит. Через 100, через 200 шагов лежит жемчужина, как будто бы кто-нибудь, спешно захватив вместе и зерно, и жемчуг, потом бросал то, что ему не нужно. «Ой, премудро ты, бабушка, премудро», — думает Петрушка и подходит уже к самому пустырю. Смотрит, последняя жемчужина лежит в глубокой борозде, а тут же откинутая грудка земли, а под нею ямка. Наклонился Петрушка, раскапывает земляной холмик, а 2 или 3 жемчужины перед его глазами сыплются в глубину. По его приказу дружина начинает копать и докапывается до большой ямы, в которой похищенное зерно лежало почти все в целости. Тут же сидела, согнувшись, полевая мышь и ее семейство. «А, вот ты где!» — крикнул Петрушка и схватил за шиворот злодея. «Микула, Покула, идите сюда скорей!» Испуганная мышь пискнула, пытаясь вырваться и удрать, но придворная милиция так насела на нее, что она принуждена была поддаться. Торжество было неимоверное. С криками, с пением возвращались гномы с экспедиции, ведя пленника и таща мешки с отысканным зерном обратно в свое подземелье. Глава 3. Торжественно и великолепно открылся королевский суд в Соловьиной долине. Его величество король выступил во всем своем блеске. Толстый Пашмычка нес за ним пурпурный плащ, на голове короля сверкала золотая корона, а бриллиантовый скипетр сеял блеск, как восходящее солнце. У входа в судебную залу стоял государственный обвинитель, мудрый кошачий глазок. Тут же за ним Микула и Покула в парадных мундирах, а вокруг, хотя на некотором отдалении, толпились краснолюдки, и глаза всех присутствующих были обращены на обвиняемого. Он стоял сгорбленный, в убогой одежонке, с крепко связанными назади передними лапами, позеленевший от волнения и страха, и так дрожал, что ноги, видимо, тряслись под ним, словно в лихорадке. Красноречивый кошачий глазок, окончив перечисление его вин, требовал суровой кары, самое меньшее — повесить его на высочайшей ветке дуба, возложив на него издержки по производству дела. Почтенный обвинитель даже охрип и тяжело дышал, отирая фуляром вспотевший лоб. Король сделал мановение скипетром и спросил сам: «Как твое имя, несчастный?» Посинела мышь и пошатнулась, но Микула толкнул ее к королю, и она ответила тихим голосом: «Ветошка, слуга вашего королевского величества». «Зачем ты похитил это зерно?» «Голоден был нищ, дети мои умирали с голоду». Но голод не дает права похищать чужое имущество, не так ли?» «Так, милостивый король», — отвечает ветошка, дрожа всем телом. «Что же ты скажешь в свое оправдание?» «Ничего, кроме голода. Голод, страшный голод». «Но и при величайшем голоде ты не мог бы съесть такого количества зерна. Десятой доли хватило бы тебе и твоим детям». «Зимы боялся, всемилостивый король. Зима страшно длинна и тяжела. Половина моих детей вымерла в прошлую зиму, король. Ах, как они страшно страдали. Самый молодой, король всемилостивый, на моих глазах умирал от голода. 6 дней, 6 ночей смотрел я на это. И жил, жил и не мог сам умереть за него, не мог». Отвернул король свой маститый лик, на котором выражалось сострадание, а в толпе гномов послышалось рыдание. То плакал Петрушка. Ветошка продолжал. «После младшего умер старший. Старший сын мой, всемилостивый король, умирал на моих глазах. 10 дней, 10 ночей умирал. Я смотрел на это и не мог умереть за него сам, хотя умирал с ним вместе». Нахмурил король брови, чтобы удержать слезы, подступающие глазам. В дружине краснолюдков послышался глубокий вздох, то Петрушка рыдал громко. Ветошка говорил дальше. «А потом умирал третий сын мой умирал, с голоду умирал, о всемилостивый король, а я смотрел на это». Он сильно задрожал и окончил почти бессознательным голосом. «Голод, голод, голод». Но король Огонек поднял скипетр и сказал: «Я должен быть строгим, потому что ты тяжко провинился. Зерно это было посевное, предназначенное для посева такому же несчастному, как ты, у которого тоже есть голодные дети. Да будет к тебе применена справедливость». «Смерть, смерть преступнику!» — воскликнул кошачий глазок. «Смерть!» — повторили за ним Микула и Пакула в один голос. Ветошка стоял, как пораженный громом, трясясь и обводя кругом бессмысленным взглядом. Король отвернулся и хотел было покинуть свой судебный трон, когда Петрушка бросился к нему из толпы, пал к его ногам и воскликнул: «Я хочу подать за него голос! Голос за осужденного, милостивый король! Голос, который ты сам хотел мне дать! Голос, я прошу голос!» «Даю тебе голос», — говорит король, ласково наклонился к нему и благосклонно дотронулся до него скипетром. А Петрушка заговорил с рыданием. «Прости, прости его, добрый король, прости. Скажи, что ты прощаешь его. То будет моя песня, то будет моя лучшая песня, единственная песня, а другой я не хочу, не хочу». Заплакал старый король, видя такой взрыв жалости в своем любимом слуге, и говорит: «Ты победил, Петрушка. Милосердием своим ты победил мою справедливость. Пусть будет по твоей воле». Тут он взмахнул скипетром и сказал: «Отпустить на волю этого несчастного и накормить детей его. С этих пор его дети будут получать пропитание с моего стола. А зерно сегодня же отдать сеятелю и земле, которая ждет посева». Глава 4. У сиротки хлопот был полон рот, прежде чем она хоть кое-как обредила хату Скробка. И в огород она нет-нет, да и заглянет. Запущение там было такое, что у Марисы сердце изныло. «Хоть бы чуточку конопли, — думала она, — вот было бы хорошо срезать, высушить, очистить, а в поздние зимние вечера прясть золотистые нитки». Ее мать, сидя за такой работой, певала отличнейшие песни. «А если бы 2 грядки капусты, земля черная, урожайная, кочни были бы страсть какие!» И задумалась сиротка Марися, как бы с весною к этому огороду приложить руки. «На весну, — думает она, — непременно нужно начать перекапывать в огороде. Да разве одна я тут справлюсь?» Вдруг она захлопала в ладоши. а Войтусь, а Кубусь. Вот и готовые работники. Но ни один этот бедный, пустой, заглохший огородик приводил в уныние Марисю. Все чаще и чаще ее навещала тоска по гусяткам, по пригорку с золотистыми цветочками, по агасе, который иногда укладывался у ее ног на солнечном пригреве, а то срывался и обегал гусяток, весело повякивая. И вот однажды, приведя хату в порядок, вышла сирота на ближайший луг. Смотрит она, в высоком бурьяне перед нею мелькнуло что-то издалека, словно красная остроконечная шапочка. «Подъема!» — крикнула Марися и побежала за ним. Сердце ее сильно билось. Удивительно, как совсем не расколотила ее худую грудь, а Марися все бежала. Капюшон все больше и больше отдалялся. Вот он нырнул в зарослях, и Марися бросилась к зарослям. Как бы она была рада увидать подъемка, расспросить его. О чем? Она сама еще не знала. Пусть только ей удастся нагнать его. Тогда она поблагодарила бы его за все, и за гусяток, которые живы до сих пор, и за угол в хате Скробка, за Войтуся и Кубуся, которые стали чуть не ее братьями. И вот она, что есть силы, мчалась за удаляющейся шапочкой, как только несли ее ноги. Наконец шапочка исчезла и больше не показывалась. Остановилась тогда Марися, оглядывается кругом. Куда она зашла? Да ведь тут и заросли скоро кончаются. Словно зарево пожара просвечивал сквозь них пурпур заходящего солнца. А дальше виден лес. Лес хорошо ей знакомый. Значит, она забежала на самый конец соседней деревни, голодные Вольки. Она сделала еще несколько шагов. Может быть, она увидит своих серых и белых питомцев, Гасю своего увидит. И вот она, скрытая густыми кустами, видит, как на выжженном солнцем пригорке ее гусятки спокойно щиплют травку, как вокруг них увивается верный Гася, а в волнах пшеницы то наклоняется, то поднимается девочка, новая пастушка. Она рвет запоздалый мак, васильки, куколь, чтобы связать все это потом в пучок. Марися остановилась в зарослях и с любопытством смотрит на все. В это время солнышко зашло. Пастушка собрала гусей и при помощи Гаси повела их домой. Гася повякивал, в особенности на ту белую гусыню, которая при Марисе обыкновенно всегда опаздывала идти за стаей. Наконец гусятница погрозила ей хворостиной, и белая гусыня поплелась рядом с гусаком в первом ряду. Все это исчезло за горкой, а Марися все еще стояла в зарослях. Она думала, что если не с подъемком, то, по крайней мере, она поздоровается с Гасей, со своими гусятками. Но они ушли, а Марися им и словечко сказать не успела. Попросту сказать, она испугалась новой гусятницы. Но теперь, когда уже никого нет, не осмелится ли она хоть минутку посидеть на своем пригорке? Она раздвигает кустарники. Что это такое? На земле лежит мертвый хомяк, а немного подальше также мертвое объедало. У обоих мех разорван, у обоих глубокие, уже почерневшие раны. Заломила Марися руки и рот раскрыла от удивления. Объедало! Тот всегда наводил страх на Марисю. Но хомяк! Неужели это был ее хомяк? Бежит Марися к его норке, раздвигает густую траву, помятую там и здесь. Клочки серовато-желтой и рыжей шерсти прицепились к стеблям. На листьях, словно кораллы, висят капли застывшей крови. Вход в норку разрыт острыми когтями. Стоит Марися и задумалась. «Бедный хомяк», — говорит она. «Это верно, что бедный». Свирепый объедалось, сдержал свою ужасную угрозу, и весь свой гнев, что гуси вновь ожили, излил на несчастного зверка. Но и хомяк тоже не прав. Отчего он так равнодушно смотрел, как лис подбирался к гусяткам? Отчего он не предостерег пастушку или хотя бы Гася? С гусями не было бы этого несчастья, а лис должен был бы убираться за 3-9 земель. А теперь лежишь ты без жизни, несчастный хомяк. А вот так-то, думая только о себе, ты изгубил самого себя. Смотрит Марися недалеко, шагах в двух от норки, трава вся помята. Вот здесь-то и подкарауливал хомяка объедало. Вот отсюда он и прыгнул на него. Да только, видно, зашелестел сухим бурьяном, хомяк сообразил, в чем дело, и отступил к своей норке. Но разбойник объедало преследовал его и там, копнул лапой и уже очутился в ямке. И началась кровопролитная борьба. Хомяк ударил объедалу страшно, смертельно, но и его самого задушили и потащили в кусты. Объедало хотел было тащить его дальше, в свою нору, но и из него уходила жизнь вместе с кровью. Бедный хомяк. Если что-нибудь его и могло утешить в последнюю минуту, так это то, что в смертельном бою с свирепым зверем он выказал необычное мужество. Позвольте, схватить объедалу прямо за горло, не задумываясь, что будет дальше, это ведь немалое геройство. Он погиб сам, но и враг его погиб так же, хотя силы были и неравные. Итак, один маленький хомяк, искупая смертью свое равнодушие к другим, избавил всю окрестность от безжалостного и изворотливого преступника. Тем временем Марися, глядя на изорванную шкуру хомяка, на его когда-то быстрые, а теперь уже угасшие глазки, на неподвижные грозно торчащие усики, которыми прежде он так потешно поводил, почувствовала такую жалость к нему, что из-под ее опущенных ресниц полились обильные серебристые слезы. Плача, она опустилась на колено возле хомяка и заговорила ласковым голосом, как будто зверек мог еще слышать ее. «Не бойся, не бойся, мой бедненький, я не оставлю тебя здесь, рядом с этим скверным лисом, рядом с этим хитрым разбойником. Я возьму тебя с собою, бедняжка. Закопаю я тебя в усадьбе Скропка, под большим дубом, глубоко. Ямку я тебе устелю листками, листками и прикрою тебя. Будешь ты себе лежать тихо, спокойно. Я не оставлю тебя здесь, нет. По крайней мере, близ меня будет хоть один из старых друзей». Она тотчас же наломала зеленых веток ели, накрыла ими хомяка, положила его фартук и торопливо пошла домой. Если б она перед уходом хоть один взгляд бросила на группу растущих невдалеке лопухов, то заметила бы, как шевелились их большие круглые листья, хотя ветра не было ни малейшего, и как посреди этих листьев мелькает что-то красное, словно огонек. И действительно, едва она свернула на тропинку, ведущую к Скропковой усадьбе, как листья эти медленно раздвинулись, а знакомый нам по делу ветошки гном Петрушка осторожно выполз из них и спросил тихим голосом: «Взяла?» На это из бурьяна, закрывающего норку хомяка, послышался другой голос, и тоже тихий: «Взяла!» С такими же предосторожностями, как Петрушка, из лопухов вылез и подземок, приложив палец к губам. Но Петрушка, по природе очень живой и не умеющий сдерживать себя, начал скакать и радостно закричал: «Вот так удалось нам! Вот так удалось!» «Тише ты, сумасшедший!» — зашипел подземок, схватив его за руку. «Ты кричишь так, словно находишься здесь один. Она еще услышит». «Ну, откуда? Сверчки под вечер так играют, что всех нас заглушат. Ну, скажи ты сам, удалось нам, а?» «Как могло бы не удастся? Такая добрая душа и без поощрения пожалеет». «Вот то-то! Мед, не девчонка! С другое дело не пошло бы так ладно». «Но ты о том дубе и о том погребении так громко подсказывал, что я перепугался. А ну, как она обернется на лопухи!» «Я всегда так, просто с мосту. Что будет, то и будет. Вот видишь, она ничего и не заметила». «Ох, — простонал подземок, — у меня даже колено затекли. Я-то ведь в этом бурьяне с самого утра сижу, муравьев от хомяка прутиком отгоняю, чтобы Марися дотронуться до него не побоялась». «А я, — ответил Петрушка, — думал, что ноги поломаю, так бежал впереди нее до голодной Вольки. — чтобы привести ее к надлежащему месту. Она даже думала, что это ты, потому что я нарочно так надел на голову капюшон и занял у Василька трубку, чтобы лучше походить на тебя. Уф, как только я ввалился в эти лопухи, так думал, сейчас заору. Представь себе, между лопухами росла крапива, да в таком количестве. Если бы не приказание его величества, то я не посмотрел бы ни на что и убежал бы. Но ничего не поделаешь. Король, во что бы то ни стало, приказал, чтобы это зерно было доставлено скробку сироткою. Это будто бы за то, что он приютил ее в своей хате. Сейчас видно нашего доброго короля. Ну, пойдем за нею, только осторожней. Знаешь что, Петрушка, сними ты сапоги, а то они страшно скрипят. Я сапоги, еще чего. Ты можешь сам скакать босиком, потому что, наверное, привык к этому у бабы, когда был подкидышем. Но я, дворянин, рукоположенный его величеством, выдумал нечего сказать. Коли нет, так нет, пойдем, только не скрипи. Зачем мне скрипеть? Пойдем. И, взявшись за руки, они молча пошли за сиротою. Петрушка, поднимаясь на цыпочки в своих длинных красных сапогах, которые действительно скрипели, а подъемок, шлепая огромными красными туфлями, которые то и дело сваливались с его ног. Глава 5. Тем временем на небо взошел месяц и своим прекрасным серебристым светом брызнул на лесную тропинку. По этой тропинке шла Марися, вся белая от лунных лучей, поднимая голову к небу, а худыми ручонками крепко придерживая концы фартука, из которого торчали еловые ветки, прикрывающие бедного хомяка. Она шла поспешно, потому что перед ночью в хате нужно было еще кое-что убрать, и на ходу раздумывала, говорить ли Войтусю и Кубусю о хомяке или нет. Но когда она раздумывала, что-то шепнуло чуть не над самым ее ухом. «Нет-нет, мальчишкам говорить не нужно, они, пожалуй, еще разроют хомяка. Правда, мальчишки они милые, но всегда падки на шалости. Лучше поменьше говорить, вот что». Марисе показалось, что это ей говорят ее собственные мысли, и она ускорила шаг, не зная даже того, что рядом с ее тенью, которая падала на дорожку от лунного света, движется еще какая-то маленькая тень. То был Петрушка, которому было чрезвычайно важно, чтобы Марися сама похоронила своего хомяка. Он-то именно и подскочил подшепнуть ей ее решение, а потом двумя огромными прыжками очутился возле подземка. «Что ты делаешь сегодня?» — тихо воскликнул подземок, когда Петрушка сдернул с него капюшон, не рассчитав своего прыжка. Петрушка ответил: «Я так рад, что король останется доволен. Если бы я не должен был сопровождать девочку, то прыгал бы козлом до самого утра». «Зачем же?» «Как зачем? Разве ты не знаешь, что когда краснолюдки прыгают при месячном свете, то бабы ссорятся?» «Ну и что же с того?» «Да ничего, пусть ссорятся. Завтра суббота, бабы сбивают масло, а когда баба сердита, то скорее собьет масло. Вот увидишь, какое оно будет густое». «У тебя всегда глупости в голове». «Глупости? Подумай о том, что ты говоришь. Густое масло! Разве это глупость?» Но подземок положил ему руку на плечо. «Слушай, Петрушка, — сказал он, — нам нужно поспешить к королю, потому что скробкова хата уже видна. Ты приготовил какую-нибудь мотыгу под дубом?» «Как не приготовить? Она стояла за дверями в сенях». «Отлично. Смотри, она идет прямо к дубу. Хорошая девчонка». Действительно, Марися шла прямо к дубу, который тихо и ласково шумел, точно нашептывал какие-то слова. Подойдя, девочка поискала глазами какую-нибудь палку, чтобы разрыть землю для могилки своего хомяка. Как вдруг увидала скробкову мотыгу, прислоненную к дубу. «Слава богу!» — прошептала она. «Тятя забыл мотыгу. Времени достаточно, чтобы выкопать хорошую ямку». И она тотчас же начала рыть землю, положив хомяка на траву. Ударила она мотыгой один раз, ударила другой, и сама себе дивится, как споро идет ее работа. Мотыга словно перышко, а земля такая рыхлая, как будто ее только что насыпали. «Я страсть какая сильная сделалась на скробковом хлебе», — прошептала она с улыбкою. Она помолчала и тихо вздохнула. «Эх, эх, чем я заплачу за этот хлеб? Разве только Бог заплатит за меня?» Она только что договорила эти слова, когда ее мотыга провалилась сквозь тонкий слой земли в глубокую яму. Девочка едва-едва удержала ее. «Боже ты мой!» — сказала она. «Это должно быть дубовые коренья, так сплелись между собою, чтобы идти в землю, а под ними пустота. Ну да все равно, для моего хомяка хватит на могилку». Вдруг сквозь ветви дуба проскользнул лунный луч, и под дубом сделалось светло. Марися подскочила к ямке, запустила в нее руку и вдруг почувствовала что-то сыпучее. Вынимает она руку, смотрит — пшеница, словно золото. Еще раз она запустила руку — зерна, целая куча. И куда ни двинь рукою, всюду зерно и зерно. А луна все светлей, а свет все белее, и такой блеск струится от зерна, что, подумаешь, это сокровище, о котором говорится в сказках, и дуб шумит так тихо, так легко. «Отплатит за тебя Бог, сирота, отплатит!» «Боже ты мой! Боже мой!» — повторяет изумленная Марися, но вдруг вскакивает и с криком бежит в хату. Прибежала она и остановилась у порога, а сердце у нее бьется, как птица в клетке. «Хозяин! Тятя!» — говорит она задыхающимся голосом, в то время как слезы радости, словно жемчуг, сыплются из ее глаз. Скробик сидел на скамье у камина, с поникшую головою, запустив в волоса свои мозолистые пальцы. Он был так тяжело озабочен, чем бы засеять поле, что даже и не слыхал, как скрипнули двери, не слыхал, как прибежала Марися. «Тятя!» — повторила Марися, дергая его за рукав. «Пшеница нашлась!» Он посмотрел на нее бессознательным взглядом, не понимая, что она говорит. Ему казалось, что это сон. Но сирота не уступала. «Пшеница нашлась, тятя! Много пшеницы!» Скробик широко раскрыл глаза, на лбу у него выступили синие жилы. «Что ты болтаешь? Что ты болтаешь, девчонка?» — воскликнул он, схватив ее за плечо. «А как же?» — переспросила Марися, у которой под рукой скробка даже дыхание сперло. «Я, тятя, говорю, что пшеница на посев нашлась». Скробик вскочил со скамейки и ухватился за шапку. «Что? Где? Где пшеница для посева?» Руки его тряслись, ноги под ним дрожали, а голос так глубоко засел в его горле, что бедный мужик едва мог промолвить слово от безмерной радости. «Иисусе милосердный, где, где?» «А вон там, под дубом, под самехоньким дубом!» — весело воскликнула Марися. «Возьми мешок, тятя, куча большая!» «Господи Иисусе! Господи Иисусе!» — повторял Скробик, разыскивая мешок за печкой. «Куча, ты говоришь? Да благословит тебя Господь, сиротка! Вот радость ты принесла мне, словно родная дочь!» Марися была уже у дверей. «Да пойдем поскорей, месяц так и светит!» И они пошли.